Ранняя осень Южной Африки иногда дарит такие же хрустальные дни, как и в Средиземноморье. Апрельское утро заставило отступить горам легкий туман. Он затянул сиреневой дымкой гигантский кирпич столовой горы и острие пика дьявола. Как в Луанде, полумесяцем врезалась в материк обширная бухта с огромным городом на заднем плане. Капитан уверенно вошел в бухту, отказался от лоцмана и после коротких переговоров получил маленький участок причала в самом конце второй пассажирской пристани. Еще несколько минут маневрирования, задний ход, стоп, и тонкие швартовые аквилы надежно закрепились на полутонных кнехтах, предназначенных для гигантов океана. Не успели закончиться обычные формальности: врач, таможенный осмотр, проверка паспортов и прививок от лихорадки, как на яхту явился белокурый человек, штатский костюм которого не скрывал его военной выправки. Мне хотелось бы побеседовать с владельцем судна и капитаном до того, как будет получено разрешение сойти на берег, заявил он, назвавшись правительственным уполномоченным. Флояно и капитан повели непрошенного гостя в каюту. Тот попросил рассказать во всех подробностях историю с находкой потонувших кораблей и черной короны. «Благодарю вас», — сказал он, выслушав короткий и точный рассказ капитана, дополненный экспансивными восклицаниями киноартиста. «Теперь мне все ясно. Видите ли, мы получили рапорт офицера Ван Каллена, но не могли решить, следует ли засекретить находку или придать дело гласности. Каким-то образом слухи о небывалой находке водолазов с итальянской яхты уже дошли до прессы, и репортеры караулят вас, поэтому я постарался повидать вас до встречи с ними. Думаю, что за этим последует ряд просьб о лицензии на подводные раскопки, и нам следовало заранее знать, как реагировать на них. Кстати, вы претендуете на лицензию?» «Нет, благодарю покорно», — мрачно ответил Флояно. «С меня достаточно и одной встречи с вашей полицией». «Вряд ли вы можете сетовать на нее», — сдержанно улыбнулся чиновник. «Вам повезло, что попался тактичный офицер, который нашел возможность установить отсутствие связи с берегом и не перерыл всю яхту от киля до кончиков мачт». Лояно резко поднялся, давая знать, что считает беседу оконченной.